Глава 53. Лиз проснулась, зная, что, как только откроет глаза, то снова увидит над собой желтый потолок с трещиной на штукатурке, похожей на букву «Т». Лиз смотрела на нее уже 2 недели. Из-за перелома черепа ей не разрешается ни читать, ни смотреть телевизор. Можно только слушать радио. Ей сказали, что все заживет, что жизненно важные органы не задеты, во всяком случае жизненно важные для нее. Врач спросил у нее, намерена ли она заводить детей. Она закрыла глаза и попыталась качнуть головой, не желая слушать продолжение, и он ушел. Еще будет время для плохих новостей, а сейчас она старалась сосредоточиться на хороших. Что, например, ей не придется в ближайшие годы патрулировать движение на дорогах, и что ее навестил начальник полиции и разрешил взять отпуск на несколько недель. Она перевела взгляд на окно, попробовала повернуться туда, но под головой у нее находилась конструкция вроде нефтяной вышки, не позволяющая даже пошевелиться. Ей не нравилось быть в одиночестве. Она никогда не любила этого. Недавно ее посетила Тони Виг. Спрашивала, куда подевался Харри, словно он находился с Лиз на телепатической связи, пока она лежала в коме. Но, заметив, как Тони обеспокоена, причем не только как дипломатический представитель, Лиз заверила ее, что он наверняка скоро объявится. Она выглядела такой одинокой и потерянной, это Тони Виг, словно внезапно поняла, что ее поезд ушел. Ну, ничего, справится. Она такая. Ей сообщили, что она назначена новым послом, и в мае вступает в должность. Кто-то кашлянул. Лиз открыла глаза. «Как дела?» — произнес хриплый голос. «Харри!» — щелкнула зажигалка. Запахло сигаретным дымом. «Ты вернулся?» — спросила Лиз. «Всегда на чеку. Чем занимаешься?» «Экспериментирую», — ответил он. «Ищу пределы бессознательного». Мне сказали, что ты демонстративно покинул больницу. Они больше ничего не могли сделать для меня. Она осторожно засмеялась, чтобы не поперхнуться. Что он сказал? Спросил Харри. Бьярне Мюллер. Что в Осло идет дождь, будто наступила ранняя весна. В остальном все по-старому. Просил передать привет. Все рады, довольны, и обе стороны вздыхают с облегчением. «Начальник департамента Торхус был здесь цветами и спрашивал о тебе, просил тебя поздравить». «Что сказал Мюллер?» — повторил Харри. Лиз вздохнула. «Ну, хорошо. Я передала ему твою информацию, и он ее проверил. И что?» «Ты ведь знаешь, насколько маловероятно, что Брекки имел отношение к тому изнасилованию, верно?» «Да». Она услышала, как Харри с шипением затянулся. «Наверное, тебе надо забыть об этом деле, Харри. Почему?» Бывшая любовница Брекки даже не поняла вопросов. Она бросила его, потому что решила, что он зануда, и только. И она сделала вдох. И, кроме того, его не было в Осло, когда это случилось с твоей сестрой. Лиз пыталась понять, как он воспринял ее слова. «Мне жаль». Проговорила она и услышала, как упала сигарета, и резиновый каблук раздавил ее на каменном полу. «Хорошо. Я просто хотел узнать, как у тебя дела», — сказал он. Ножка стула скрипнула по полу. «Харри, я здесь. Только об одном прошу тебя. Возвращайся. Обещаешь? Не оставайся там». Она услышала, как он вздохнул. «Я вернусь», — сказал он бесцветным голосом, словно повторяя надоевший припев.